Запись 13. Ты можешь на нее так не пялиться? Я не умею рисовать с закрытыми глазами, тем более если рисунок привязывается к внутренней структуре. Я понимаю, но все равно раздражает. Я промолчал. Ну что тут можно ответить? Что Куэс сама настояла на том, чтобы мы вместе внесли коррективы, используя манопроводящую краску для аппликации дополнительного контура прямо поверх тела Бакенеко. Сама по себе эта субстанция для нашего действа не подходила, без парома. А вот с известным мне плетением монопровода подходила как нельзя лучше. Меньше откат от ритуала, меньше проблем. Вообще, такой ритуал можно провести удаленно, вроде бы. И, естественно, никакого отката времени. В реальности здесь закономерно оказалось, что нужный мне ритуал относится к ремонтно-восстановительным для относительно монолитных предметов, потерявших при деформации, разрушении не более пятой части от исходной массы. Например, откопав рукоять древнего меча, можно было с гарантией сказать, что лезвие рассыплется ржавыми крапинками, стоит лишь попробовать вытянуть его из земли. Проводим ритуал, вуаля! Заклинание по некоторому алгоритму восстановило структуру материала, вернув первоначальную форму. Очень полезное бытовое и археологическое заклинание. В БМА его не зря учат. Вся загвоздка в алгоритме. После того, как мы разобрались с моим кикейгенкай и наговорились по этому поводу, я даже позвонил оперативной группе и предупредил о задержке. Куэс, оценив возможности, которые дает моя личная родовая способность, подробно просветила меня, что и как делает эта восстановительная техника, вместе с небольшим экскурсом в историю современной магической науки. Этих материалов у меня, естественно, еще не было. И плохо, потому что тема оказалась крайне интересной и актуальной. Кстати, рассказывает Луна просто прекрасно. Ее саму можно ставить на кафедру в лекционном зале. Ну и, видимо, сыграла свою роль моя лекция на тему свойств предельных материалов и как их массовое производство может изменить картину мира. Блин, а по первому свиданию и не скажешь. Мы там больше целовались, болтали за жизнь, а потом занимались спасением себя любимых вместе с окружающими в особо крупных размерах. Да, я помню, как глава Цучи обозвал младшую Джингуджи занимающиеся наукой. Проклятие, да я ни одну мангу не пытался вспомнить так часто и так подробно. Но списал это на не слишком точный перевод. Один прилипший на язык паром света чего стоит. А тут наследница 12-го клана раскрылась для меня с совершенно неожиданной стороны. Может, пока еще не ученый, но лаборант на кафедре вуза из нее получился бы отменный. Считай, уже получился. Надо сказать, что мы, обсуждая передний край современной науки и магии, несколько увлеклись. Собственно, я понял это только тогда, когда в очередной раз перевел взгляд на Химари и понял, что пора закругляться, потому что уши Неки, до того прислушавшиеся к нашей беседе, реально стали сворачиваться в трубочки. Лучше вернусь к истории современной магии. Разработка многокомпонентных заклятий при помощи заранее свернутых резидентных чар, вроде щита, или подготовленных спусковых артефактов, куда требовалось только добавить немного силы, после начала Ренессанса постепенно стала самым мейнстримом в Европе, постепенно подвинув простые чары и высокоэнергетические действия на чистой силе. Но все равно ситуация оставалась кто в лес, кто по дрова, до самой Второй мировой, в которой магия официально не применялась, а вот неофициально активно использовалась во всяких спецоперациях наряду с боевыми газами, белым фосфором и прочей боевой гадостью. Еще одним эффектом, кроме очередной массовой гибели средних по силе магов, оказалось то, что вернувшиеся на гражданку, прошедшие подготовку в спецвойсках моноюзеры уже имели на руках результат немногих удачных закрытых исследований, проводимых спецслужбами по всему миру. Да и просто маг, обученный телекинезом, бесшумно и в темноте разминировать неснимаемые участки заграждений или поработавший в составе экипажа тяжелого танка прорыва, не только заклинаниями поддерживая целостность брони, но и исполняя роль радиста, внезапно понимал, что и в мирной жизни использовать возможности синтеза научных представлений о мире и знания о магии куда более эффективно, чем продолжать практиковать традиционные школы. Конечно, не все оказалось так радужно, хотя бы потому, что ученых от магии было просто тупо мало, и они не могли охватить весь стремительно расширяющийся передний край человеческой научной мысли. Но кое-что получилось. Так сформировалась новейшая передовая европейская школа, ярким представителем которой являлась БМА. Недаром на доске памяти можно найти 96 фамилий ее преподавателей, аспирантов и студентов, что внесли свой вклад в защиту дела мира во Второй мировой. Британская научно-магическая школа имела свой персональный уклон. Это была кибернетика. После того, как на английской земле родились Ада Лавлейс и Алан Тьюринг, после успешного взлома Энигмы результат был закономерен. Конечно, заклинания не составлялись на двоичном коде. Сложно сделать это с трехмерными плетениями в ауре мага. Но вот наработка использования сложных, многокомпонентных артефактов путем изменения взаимосвязи между ними оказалась истинно золотым дном. С помощью своей, не такой уж толстой княженции, Джингуджи Хими могла запустить адресное заклятие дальней связи, нацеленное на метку абонента, вплоть до расстояния в несколько тысяч километров, или установить многокомпонентный стационарный щит, создать мистический дом, точнее, чем-то там отличающийся европейский аналог, запустить заклинания сканирования, сложные атаки, селективно выбивающих не самых сильных духов, смешавшихся с толпой людей. Кстати, называется «Святой молот света». А без своей книги Джингуджи превращалась в обычного, хоть и сильного боевика, дамагера, если по классификации современных игрушек. Этакая гаубица с мощными, но редкими атаками. Слабо колдовать без книги Джингуджи не могла. Впрочем, она обошла этот вопрос стороной, а ответ я знал и так. Повышенная проводимость тела, заполученная от моего дедушки, просто не давала ограничить стабильный поток ниже определенного. Типа сальник протекает. Так что книга мага работала для принцессы еще и ограничителем силы. Больше определенного артефакт через себя пропустить не мог. «Вроде бы все. Проверяй». Я в очередной раз стер тыльной стороной руки пот со лба. Солнце, выглянувшее после обеда, сделало это совершенно не кстати. Сразу стало жарко, несмотря даже на освежающий бриз с дикого пляжа. Если вам доведется зачем-то разрисовывать голую женщину акварельной кистью, помните, что возбуждает это только первые 10 минут. Потом становится как-то пофиг на субстрат нанесения краски. И даже восхитительные округлости перестают поднимать настроение. Наоборот, появляется иррациональное сожаление, что если бы это место было плоским, можно было бы управиться на 5 минут быстрее. Фух. Куэс, занимающаяся тем же самым с другой стороны, закончила почти одновременно со мной и теперь придирчиво осматривала контур на предмет совпадения с предполагаемыми внутренними токами при ритуале. То еще развлечение для гетеросексуальной девицы. Впрочем, ее, как и меня, последние минут 40, что называется, не парило. Зато сама Неко Химе оттянулась за все многочасовое мучение слушать таких умных нас. Сначала с плохо подавляемой улыбкой слушала завистливое шипение луны насчет некоторых анатомических подробностей, а потом просто уснула и даже тихонько похрапывала. Лично у меня появилось желание ущипнуть Соню за задницу. Что за фигня вообще? Куэс, судя по выражению лица, выбирала между электрическим разрядом и пинком. Но все-таки сдержалась. Еще раз оглядела узор. Он наносился только сверху. Снизу был меловой и второй заглубленный контур. Кивнула. Краска уже застыла. Хрен ототрешь без специального растворителя. И я, аккуратно приложив пальцы к середине живота Химари, врубил паром. Линии, до того светящиеся в зрении очков, крайне слабо, специальные очки для смотрения на Куэс, вспыхнули светящейся сеткой. Пора. Место моей ладони заняла ладонь Джингуджи. Куэс аккуратно отложила книгу и зажмурилась. Ее аура вспыхнула, как факел, ударяя в стенки амулетного периметра и легко, почти не замечая преграды, пробивая их. Кибернетика — интересная наука. В том числе и ее достижением является сопряжение совершенно разных устройств, производители которых могли не видеть в глаза не только друг друга, но и документацию к проектам. Достаточно просто использовать стандартизированный интерфейс. И сейчас для восстановительной техники таким интерфейсом выступал сам Дар, геном главной семьи 12-го клана экзорцистов Японии. Дар власти над тем, что фэнтези, с некоторой ошибкой, назвали бы некромантией. И источник маны кошки, я это видел, отвечал. Откат происходил медленно и печально. Тело Химари, которое так и не соизволило проснуться, а теперь и само заклятие удерживало ее в отключке, медленно, почти незаметно начало плавиться, сжиматься. Зрелище завораживающее и адски пугающее одновременно. Если бы такое возможно было проделать над телами людей, я бы, пожалуй, приложил все силы, чтобы оперативно убраться за пределы планеты. Война магов и нормалов оказалась бы лишь вопросом времени. Но, к счастью, наши тела не обладают сверхпластичностью Аякаси, для которых вопрос изменения работы встроенного в их сущность маногенератора автоматически тянет за собой пластику всего тела. И тут до меня кое-что дошло. Матримониальные планы, отвернувшие Джингуджи от Амакава и повернувшие к Европе. Помнится, мамочка Куэс проделывала над ней ритуалы ограничения силы. Ксо, это оно! Дарта у людей и у Аякаси имеет одну и ту же природу. Он разный по спектру маны. Да, после создания датчиков статистического комплекса я тут эксперт. Но по принципу действия такой же. И у Куэс совершенно случайно оказались при себе нужные записи. Наверняка мамочка постаралась на случай, если с ней что-то случится, чтобы дочка подобрала себе верную соратницу из клана и в случае чего пролечилась. И заклинание она это нашла, освоила через год-два после того, как мой дед провел лечение ее дочери. Все сходится с тем, что рассказала девочка о себе. Интересно, сама-то Куэс в курсе или получила записи в анонимном подарке? Хотя нет, лучше не спрашивать. И вообще сделать вид, что я ничего такого не понял. Ну, Мирухи и Жук. Я аж восхитился матриархом и своей потенциальной тещей. Даже на минутку усомнился, а нужна ли мне такая теща в самом деле? Ведь съест вместе с городом, Аякаси вассалами, да еще и озеро выпьет, чисто чтоб свое место знали. Но малодушный порыв я подавил. Все. Куэс распрямила спину, утирая пот со лба, как я раньше. Между нами сейчас лежала девочка моих лет, совершенно обычно выглядящая, если бы не уши и хвост. Ксо! После того, как лекарства в очередной раз подействовали, нос был вычищен от тонны соплей, а слезы перестали катиться из глаз, я опять подошел к спящей девушке. Краем глаза отметил, что моя нареченная смотрит на меня как-то жалостно виновата, что ли. Но луна быстро привела выражение лица в нейтраль. Мы вдвоем еще раз осмотрели спящую Химари, теперь просто спящую, и молчаливо сошлись во мнении, что все получилось просто превосходным. Особенно, как я понял, кое-кого порадовало превосходно уменьшившаяся до нуля грудь Некохими. У Джингуджи аж настроение поднялось. «Ну что, будем?» Кошка во сне дернула ушами, чему-то полуулыбаясь. «Сначала...» Куэс выудила из воздуха здоровенную бутыль с надписью «Растворитель универсальный 1/4». «Отмоем, котенка!» И перевернула открытую емкость над Некой. «Мря!» «Да, наследники великих семей экзорцистов, блин!» «Нет, реакции мне хватило, и когти, слегка отросшие на кончиках пальцев вместо ногтей, бессильно скользнули по запоромленной ткани рубашки, а не по лицу. А вот решивший приколоться напоследок принцессе досталось. Когти невозбранно рассекли рукав платья и предплечья в три глубоких кровавых царапины. Впрочем, Химаре это не помогло, скорее наоборот. Выпущенная из рук емкость окатила ее ледяной жидкостью с ног до головы, заставив высоко подпрыгнуть и при приземлении грохнуться задницей на травянистый склон. Мышцы после трансформации потеряли часть силы, а сместившийся центр тяжести тела сбил рефлексы. Я подобрал запотевшую бутылку. Так и есть, как из холодильника. Укоризненно посмотрел на Джингуджи, на Химари и увидел совершенно синхронный жест. Это все она! Яри, а я еще хотел с вами вместе мир захватывать. И приложил емкость ко лбу. Синхронное переглядывание, луна даже про царапины забыла, тычок пальцем в моем направлении и опять хором. Это была твоя идея! Набирая номер Мизучи, я честно старался не ржать, но не получалось. Эти двое синхронно отвернулись друг от друга, кошка в темпе вытаскивала одежду из моего рюкзака, волшебница с сокрушенным видом стянула разрезной, теперь уже совсем разрезной рукав с одной руки и, подумав, со второй. Надеюсь, Сидзука придет достаточно быстро, а то эти двое, утолившие, наконец, на время желание устроить друг дружке гадость, меня сейчас натурально заклюют и начнут с мозга. И точно. Девочки, подойдя с разных сторон, уселись около моей тушки, обмениваясь далеко не самыми дружелюбными взглядами. «А теперь, Ютян, может быть, ты мне все-таки расскажешь, как ты планируешь что-то срочно сделать с числом активных носителей генома Амакава, пока не стало слишком поздно?» «Отлично. Фраза-якорь сработала». Хотя мне показалось, что во время разговора Куэс не обратила на нее внимания. Показалось. И, похоже, она сразу поняла несколько больше, чем я рассчитывал. «Да-да, мастер, скажите это и про нашу семью». И обе уставились в преувеличенном ожидании, положив подбородки на мое плечо, каждая со своей стороны. «Ками. Надеюсь, если что, Мизучи успеет вовремя». «Это называется стратегический план ближайшей перспективы развития», — сообщил я. «Ксо! Надеюсь, они дослушают меня хотя бы до того места, когда станет понятно, чисто рационально понятно, что именно я задумал. И, Мизучи, я на тебя рядом с океаном, полным воды, если что, очень рассчитываю. Ладно, вдохнуть-выдохнуть и...» «Собственно, если совсем упрощенно, то план такой», —